Циньму и небесный преподобный Юй спрыгнули с бумажной лодки. Сейчас шла ночь. Единственным источником света были городские фонари вдали. «Небесный преподобный Ю, провожать не надо», — сказал Циньму. Старший вестник смерти взглянул на него и решил уведомить. «Я должен записать, как ты обманул графа земли, в твой маленький блокнот». Циньму с улыбкой отмахнулся. «Это твоя работа, в любом случае разницы нет никакой. Тебе нечего терять». Старший вестник смерти покачал головой и внезапно поклонился небесному преподобному Юю. Выпрямившись, он искренне попросил: «Небесный преподобный Му, позаботься о старшем брате». Договорив, он увел лодку обратно во тьму, где и исчез. Циньму проводил старца взглядом, после чего повел небесного преподобного Юя в небесную святую академию. Он не просто так попросил его доставить их сюда. Небесный преподобный Юй являлся чистым листом бумаги. Он ничего не понимал и не знал. Нужно было даже заботиться о его еде и напитках, поэтому Циньму решил научить его наиболее базовым вещам, исключив из обучающей программы любые божественные искусства. Или он попросту испортит этот хороший саженец. Лучше всего было научить его всем основополагающим, базовым рунам и затем позволить ему постичь их самостоятельно. Следующим утром Циньму отправил небесного преподобного Юя в начальную школу, чтобы тот изучил руны четырех великих духовных тел и звезд пяти элементов. На следующий день учитель из начальной школы привел его обратно со словами: «Владыка, он отточил все до совершенства, мне больше нечему его учить». Более того, он даже избил учеников начальной школы. Циньму ощутил шок, после чего решил проверить небесного преподобного Юя в деле, и действительно убедился в том, что тот освоил базовые руны красной птицы, черной черепахи и остальных зверей. Парню даже удалось вывести из руны и создать несколько разных типов божественных искусств, и несмотря на то, что те были грубоваты по своей сути, назвать их слабыми было нельзя. Неужели он и правда тело тирана? Циньму отвел небесного преподобного Юя на лекцию старейшины деревни, который обучал наиболее основополагающим навыкам меча. Всего спустя два дня небесный преподобный Юй освоил их всех, отчего старейшина деревни покрылся холодным потом. «Он тело тирана?» – спросил Циньму. Ошарашенный старейшина сомневающимся тоном ответил: «Кажется, что так. Где ты достал этого мальца? Миллион лет назад». После такого ответа старейшина растерялся даже больше и пробормотал себе под нос: «Тело тирана миллион лет назад. Минутку, кажется, я чувствую головокружение». Циньму отвел небесного преподобного Юя в класс мясника учиться навыкам небесного ножа, и тот с легкостью освоил их. «Муэр, этот юноша умнее даже тебя», — рассмеялся мясник. От легкого чувства неудовлетворенности Циньму лишь фыркнул и сказал: «Я тоже за несколько дней освоил базовые навыки меча, однако отточить их до совершенства не так-то просто. Он учится быстрее тебя, да и его понимание превышает твое», — мясник похвалил. «Он, кажется, даже шустрее, чем тот малец Сюэ Шинхуа». Циньму с мрачным выражением лица отводил небесного преподобного Юя в один класс своей академии за другим. Парень все быстро осваивал, ему даже не составило труда разобраться в наиболее сложных направлениях, таких как математика и создание. И три месяца спустя он обучился всем базовым рунам и движениям Небесной Святой Академии. Лин Сюань прослышал о гении математики из Небесной Святой Академии и немедленно поспешил туда. Он хотел привести небесного преподобного Юя в свою Академию секты Дао для дальнейшего обучения математике, но его прогнал Циньму. В самом конце Циньму отправил небесного преподобного Юя на этаж небесных записей, предоставив ему доступ ко всем книгам внутри. Но уже спустя месяц тот вышел. Циньму с выражением неверия выпалил: «Ты выучил все?» Небесный преподобный Юй почесал свою голову и стыдливо выдавил: «Только прочитал, учиться не стал. Я чувствую, что в тех книгах слишком много ошибок». Циньму слегка выдохнул и успокоился, как вдруг его разум посетила странная мысль: «А что если это я поддельное тело тирана, а он истинное? Быть такого не может. Я должен отвести его к Сюэ Шинхуа, Академия Высших Небес Западных Земель». Сюэ Шинхуа с мрачным выражением лица буровил взглядом находящегося напротив него небесного преподобного Юя. Решив проверить догадку, он спросил: «Тело тирана?» Тяжело кивнув, Циньму горько ответил: «Он умнее даже меня. Неудивительно, что я почувствовал, что его способности к пониманию близки к моему», — Сюэ Шинхуа похвалил. «Понимание момента, когда он учится чему-либо. Однако, почему он выглядит немного глупо. Глава 770. Магнетизм Матери Земли. К этому времени в Академии Высших Небес уже кипела жизнь. Сюй Шинхуа пригласил Ци Цзюи спуститься с Высших Небес провести лекции. Вместе с мастером Дворца Истинных Небес Сюн Сиюи, Ху Бугуем, ступившим на путь боевых искусств, маленькой принцессой Дворца Истинных Небес Сюн Циэр, мастером построения Хаи, мастером ядов Муин Сюи, мастером меча Ло Иньюи, Люч Жинцин и ее матерью Лю Жуинь, а также сыном молодого патриархи ГК, Академия Высших Небес Западных Земель определенно была переполнена талантами. Своим указом император отправил сюда губернатора провинции, поэтому Лин Юйсю тоже удостоилась высокого звания в Академии. Но ключевым моментом все же было то, что некоторое время лекции здесь проводил небесный наставник боевых искусств. Впрочем, он не стал обучать девушек Западных Земель, а передал свои знания Ци Цзюи, Сюн Сиюи, Ло Иньюи и остальным. Даже Сюй Шинхуа, великий ректор, уделил его урокам довольно много своего времени. Цилинь ушел вместе с небесным наставником боевых искусств, сообщил последний. Небесный наставник боевых искусств несколько месяцев ждал, пока ты вернешь его быка, но в конце концов, тот так и не явился. Он был невероятно зол и сказал, что вся семья святого дровосека – мошенники, и уехал верхом на твоем звере. Циньму прогуливался, наслаждаясь пейзажами Академии Высших Небес, в то время как небесный преподобный Юй ушел на лекции. Услышав слова Сюй Шинхуа, юноша подпрыгнул от удивления, как Цилинь смог потащить его на своей спине. Впрочем, это отличная новость, он хорошенько натренирует свое физическое тело под его весом. Шагая сбоку от Циньму, Сюй Шинхуа спросил, «Мне кажется, что в сравнении с этим Лань Юй тянем мы оба, поддельные тела тирана, в то время как он, настоящий. Где ты нашел этого ребенка?» Из миллиона лет назад, вздохнув, проговорил Циньму. «Он уже не ребенок, ему миллион лет». Сюй Шинхуа кивнул в ответ. «Понятно. Брат Сюй, тебя это не шокирует?» Оценив его выражение лица, спросил Циньму, недоумевая. Сюй Шинхуа уверенно ответил. «Когда-то я уже был шокирован». Циньму не мог отвести взгляда от его выражения, до сих пор не замечая следов удивления. Покачав головой, он проговорил, «Не знаю, что Цзин Янь в тебе нашла. Возможно, ты никогда не слышала о Лань Юйтяне и его достижениях. Впрочем, ты ведь удивишься, если я скажу тебе, что он, человек, открывший систему совершенствования божественных сокровищ и райских дворцов, верно?» Тело Сюй Шинхуа дрогнуло, но его лицо оставалось неизменным. Создатель системы совершенствования божественных искусств и райских дворцов? Почему же тогда он ничего не знает и должен учить все сначала? Циньму рассказал ему о том, как вернулся в первый год эпохи дракона Ханя вместе с Ню Саньда, вплоть до встречи с императором-основателем, семью небесными преподобными, о собраниях Яшмового водоема и райских небес, не забыв упомянуть о том, что ему и императору-основателю даровали титулы небесных преподобных Муициня. Выражение лица Сюй Шинхуа не изменилось, и Циньму почувствовал себя разбитым. «На самом деле с тех пор, как я встретился с семью небесными преподобными, я думал над проблемой», — усмехнулся юноша. «Знаешь какой?» — Сюй Шинхуа на мгновение задумался, и его глаза загорелись. «Владыка культа Цинь, это был бы огромный подвиг. Ты задумал заново открыть божественное сокровище божественного моста и восстановить его у людей вечного мира и практиков боевых искусств мира Корриды. Это позволило бы им всем совершенствоваться до области богов». Циньму вздохнул. «Брат Сюй до сих пор знает меня лучше, чем кто-либо другой. Ты прав, именно над этим я думал все это время. Люди вечного мира – это выжившие жители эпохи императора-основателя. Их божественные мосты разрушены, в то время как у жителей мира Корриды ситуация еще проще, у них они попросту отсутствуют. Будь то подход небесного наставника боевых искусств или секреты сорочьего моста, они не позволяют целиком решить проблему. Лишь открыв божественный мост заново, можно закрыть этот вопрос». Сюй Шинхуа ответил. «Небесный преподобный Юнь открыл божественное сокровище божественного моста, и ты решил пойти по его стопам и отыскать придуманный им способ и распространить его среди людей, решив проблему раз и навсегда». Циньму кивнул. «Божественные сокровища всех людей достались им от их предков. Так как их божественные мосты разрушены, мы должны попросту открыть их заново. Несмотря на то, что это удастся не каждому, успеха добьется больше людей, чем те, кто сумел совершенствовать секреты Сорочьего моста. Сюй Шинхуа тут же поинтересовался. В таком случае, ты посоветовался с небесным преподобным Юнем, касательно открытия божественного моста? Цинь Му покачал головой. Когда я вернулся в первый год дракона Ханя, мне не удалось с ним поговорить. Он умер во времена дракона Ханя немногим позже. Тем не менее, раз ему удалось открыть божественное сокровище божественного моста, то и нам удастся. Сюй Шинхуа на мгновение заколебался, прежде чем ответить. Если ты сможешь открыть божественное сокровище божественного моста, то станешь вторым небесным преподобным Юнем. Тем не менее, твой божественный мост и так цел, как ты будешь открывать его заново. Цинь Му улыбчиво проговорил, я нахожусь в области небожителя и совсем близок к достижению жизни и смерти. Думаю, что я смог бы повредить свой божественный мост, а затем открыть его самостоятельно. Тем не менее, ты не прав, я не стану вторым небесным преподобным Юнем, ведь миллион лет назад я уже был небесным преподобным Му. Что-то пробормотав себе под нос, Сюй Шинхуа ответил, пока что твой божественный мост цел. Возможно, это мне суждено стать вторым небесным преподобным Юнем. Приподняв брови, Цинь Му улыбчиво ответил. В таком случае, можем посоревноваться. Давай проверим, кто первым достичь жизни и смерти, повредить свой божественный мост, а затем открыть его снова. Сюй Шинхуа тепло улыбнулся в ответ. Хорошо, когда это случится, я хочу, чтобы ты лично признал, что уступаешь мне. Цинь Му засмеялся. «Разве ты уже закончил изучать божественные искусства магнетизма и математический трактат высшей молекулы? Откуда у тебя время на восстановление божественного моста? Ты проиграешь!» Сюй Шинхуа спокойно ответил. «Кажется, что у тебя даже больше дел, чем у меня. Разве у тебя есть время?» Уставившись друг на друга, они оба фыркнули. Сюй Шинхуа прервал паузу. Бабушка Сы повела учеников Небесной Святой Академии изучать божественные искусства магнетизма на верховных небесах императора, и они уже добились некоторых успехов. Я иногда их навещаю, чтобы помочь с созданием базовых рун для этого божественного искусства. Бабушка Сы уже создала 1300 видов рун магнетизма. Тем не менее, судя по моим подсчетам, осталось еще 600 неоткрытых. Когда Лань Юйтянь закончит изучать высшие искусства моей Академии Высших Небес, почему бы нам не отправиться к ней? Спустя полмесяца небесный преподобный Юй освоил базовые руны Академии Высших Небес. Сюй Шинхуа упаковал свой багаж и двинулся в путь вместе с Цинь Му. Цинь Му всегда перекладывал свою работу на других, поэтому придумав всего несколько формул магнетизма, он передал эстафету бабушке Сы и Сюй Шинхуа, а сам занялся другими делами. Прибыв на верховные небеса императора, он обнаружил множество странных сооружений в виду колонны с черной меди. Внутри они были пусты, имея всевозможную высоту и толщину. Некоторые из них напоминали горы высотой в тысячи метров, в то время как другие не достигали и полметра. Несколько сотен этих колонн возвышались в аномальных местах магнитного поля, в ключевых точках на пересечении верховных небес императора и великих руин тоже были выстроены 20-30 колонн, образующих величественную картину. В каждой аномальной точке магнитного поля находились практики божественных искусств с кистью и бумагой. Выстроившись вокруг колонны, они записывали информацию о поведении и реакции магнитного поля. Затем их записи отправлялись к городу богов на верховных небесах императора для изучения. Истинный бог Пан Юй и Сан Е отстраивали верховные небеса императора и уже успели возвести несколько божественных городов для проживания людей. Чтобы открыть руны магнетизма, бабушка Сы пригласила многих здешних практиков божественных искусств. Изначально, математические познания жителей верховных небес императора были не слишком хорошими, но после того, как два мира соединились, практики верховных небес императора отправлялись учиться в вечный мир, поэтому многих из них уже овладели математикой на довольно хорошем уровне. Прибыв в город, Цинь Му увидел бабушку Сы, похороненную под горой бумаги. Возле нее было около сотни практиков, изучающие данные с каждой аномальной точки и непрерывно стуча своим божественным оружием для вычислений. На стене неподалеку было запечатлено более 1000 удивительных рун. Мерцая, они излучали слабую магнетическую силу. Осталась лишь одна руна. Осмотрев рисунки на стене, ошеломленно воскликнул Сюй Шинхуа. Скорость бабушки Сы очень высока. Как только он договорил, бабушка засмеялась. И я как раз закончила над ней работать. Конец. Красотка вскочила на ноги и подбежала к стене. Ее жизненная ци хлынула наружу, превращаясь в последнюю руну. Циньму шагнул вперед, чтобы осмотреть руны магнетизма. Он не мог не удивиться, начиная хвалить. «Бабушка, твои достижения и заслуги за открытие 1900 рун безграничны». Бабушка Сы заметила их лишь сейчас, воскликнув от удивления и восторга. «Когда сюда пришел Муэр, ты давно не появлялся. 40% заслуг в создании этих рун твои, другие 60 принадлежат мне и Сюэ Шэньхуа. Он вывел больше 1000 формул, в то время как я создала лишь несколько». Сюэ Шэньхуа бросил на Циньму скромный взгляд. Тот улыбчиво проговорил: «Я вывел лишь несколько основополагающих уравнений, брат Сюэ вправду хорошо справился с продолжением моего пути». Сюэ Шэньхуа хмыкнул. Несмотря на то, что на первый взгляд слова Циньму казались попыткой похвалить самого себя, они были правдой. Именно Циньму открыл секрет магнетизма и даже вывел несколько первых уравнений. Затем он возложил задание по созданию рун магнетизма на их плечи. Циньму был основателем идеи, в то время как они лишь довели ее до совершенства, из-за чего ему досталось едва не половина заслуг. «Бабушка, теперь, когда работа над рунами магнетизма закончена, ты можешь постичь божественные искусства?» – спросил он. «Могу попробовать». Взволнованная, бабушка вывела их из города. «Открывая руны магнетизма, я иногда пыталась рассчитать всяческие божественные искусства. Мне удалось придумать довольно большое их количество, и теперь, когда последняя руна готова, я, естественно, освоила божественное искусство, способное слить их все воедино». Циньму знал, что она была практиком, давно ступившим на путь своими божественными искусствами. Разобравшись со всеми базовыми рунами магнетизма, она должна была создать поистине удивительное божественное искусство. Он шагал в предвкушении. Сюэ Шэньхуа, небесный преподобный Юй и Циньму следовали за бабушкой Сы, когда к ним поспешно присоединились остальные практики высших небес императора и ученики Небесной Академии. Истинный бог Пан Юй, Сан Я и остальные тоже услышали новости и бросились вслед за бабушкой. Практики божественных искусств и боги затопили собой округу, ожидая, что бабушка Сы похвастается своими достижениями. Бабушка Сы стояла на верховных небесах императора, перпендикулярно к которым торчали великие руины. «Я еще не придумала название своему божественному искусству, для начала мне нужно его продемонстрировать, чтобы расширить ваши горизонты». Бабушка Сы исполнила свое божественное искусство, освобождая безграничную жизненную Ци. Она уже довольно долго была богом, поэтому обладала невероятно плотной магической силой. Ее божественное искусство магнетизма оказалось еще более удивительным. Как только оно разразилось, все люди в небе внезапно начали падать, будто капли дождя. Ударившись о землю, они обездвиженно застывали. Циньму тоже прижало к земле, будто на него надавил вес всего мира. Он был глубоко удивлен. Истинный бог Пан Юй тоже с трудом шел к земле, его ноги дрожали. Он почти не мог стоять, чувствуя страх в сердце, и поспешно проговорил: «Уважаемый бог Юю, помягче с силой, не раздави нас всех до смерти». Бабушка Сы повернула голову, лишь теперь заметив, что всех вокруг прижало к земле. Улыбнувшись, она проговорила: «Мое божественное искусство нацелено на великие руины, а не на вас. Как только оно освободится, давление исчезнет». Она ударила вперед, порождая божественный свет магнетизма. Внутри него можно было едва различить миллиарды кружащихся звезд, переплетенных между собой божественными лучами магнетизма. Раздался оглушительный грохот, с которым оно надавило на великие руины. Великие руины внизу просели на 300 метров, в то время как руки и горы вдали поднялись над землей. Горные хребты выпучились на горизонте, формируя непрерывную линию. Бабушка Сы похвалила: «Поистине хорошее божественное искусство. Вы уже не чувствуете на себе давление, верно?» Циньму и остальные почувствовали, что давление ослабевает, и поспешно встали на ноги. Сан Е улыбчиво проговорил: «Магическая сила уважаемого бога Юю поистине удивительна, твое божественное искусство выдающееся и мощное. Тем не менее, ты ведь его рассеешь, правда?» Земля великих руин продолжала дрожать, над ней поднимались и росли все больше и больше гор. Бабушка озадаченно ответила: «Я уже его рассеяла». Что-то здесь не так?» Циньму и остальные уставились на великие руины, увидев, что горы молниеносно уносятся вдаль. Земля непрерывно расширялась, а близлежащая гора уже отдалилась на 1000 километров. Она была настолько далеко, что ее нельзя было разглядеть невооруженным глазом. Между тем Циньму заметил, что река вздымающаяся расширяется. Она становилась все шире и шире, а ее скорость ее течения увеличивалась. Изначально Она имела 300 метров в ширину, но теперь расширялась на 300 метров каждый раз, когда он моргал. Что происходит? Все недоумевали, ошарашенно наблюдая за происходящим. Великие руины расширялись не только на восток и запад, но и на север и юг. Между тем, горы на их поверхности продолжали отчаянно расти, становясь все выше и больше. Божественное искусство бабушки Сы не могло привести до подобных последствий. Сердце Циньму дрогнуло, он поспешно подлетел в воздух. Пройдя через тоннель Верховных Небес Императора, он подошел к противоположной стороне Великих Руин, увидев, что их западная часть тоже неистово расширяется. У разрушенной скалы Великих Руин происходило еще более удивительное зрелище. Миры вылетали наружу, становясь все больше и больше, подлетая к небу. Вскоре слои миров спрятались среди тумана и облаков в небе. Бабушка Сыя и остальные отправились следом за ним, ошеломленно наблюдая за происходящим. Из разрушенной скалы постоянно доносились оглушительные толчки, она постепенно растягивалась. Вытекающая из нее речная вода становилась все более бурной, вырываясь из всевозможных миров. Казалось, будто они, подавленные на протяжении последних четырех эпох, внезапно освободились. «Это я сделала», — моргнув, пробормотала бабушка. «Да». Циньму рассматривал разрушенную скалу, которая продолжала подниматься. Внезапно, перед его глазами начала постепенно показываться каменная табличка. Прочитав надписи на ее поверхности, он прошептал хриплым тоном. «Это работа бабушки Сы. Ты разобралась с рунами магнетизма и использовала божественное искусство, пробудив похороненных здесь ужасающих существ». На каменной табличке виднелось несколько древних надписей. Циньму когда-то видел что-то подобное, ведь они были писаниями райских небес дракона Ханя, сформированными из голосов богов. В них крылась удивительная сила. Тем не менее, надписи на этой табличке выглядели даже более древними, в них было много отличий, которые Циньму не понимал. «Матери первобытная». Двух других слов я не знаю, потратив немного времени на попытку прочитать символы, Циньму покачал головой. «Эти писания слишком древние. Первобытное царство Матери Земли», неожиданно проговорил стоящий сбоку небесный преподобный Юй. Глава 771. Подглядывальщик. Циньму удивленно спросил. «Достойный младший брат Юйтянь, ты узнал эти слова?» Небесный преподобный Юй все еще пребывал в смятении, когда ответил. «Я почувствовал, что эти слова мне знакомы и что я должен их прочесть именно так». Остальные не прекращали удивляться, ведь каждый из них знал, насколько сведущим и знающим человеком был Циньму, особенно в вопросе всевозможных языков. Он знал языки богов, дьяволов, юду и даже баловался изучением древних, мертвых языков из прошлого, поэтому они и не ожидали, что юноша рядом с ним действительно сможет прочитать то, что не смог прочитать он. Однако они не стали особо много думать об этом, ведь все их внимание было приковано к происходящему вокруг. Прямо сейчас великие руины стремительно расширялись. Бесчисленные горы оттянулись невероятно далеко, но не было видно ни одного классического признака формирования новых гор. Формированию гор обычно сопутствуют землетрясения, извержения вулканов и, следовательно, растекающуюся во все стороны лава и распыляющийся пепел. Между тем расширение великих руин происходило в спокойном, относительно тихом ключе. Все те земли и горы, казалось, просто выскочили из ниоткуда, поэтому изменения не оказывали сильного влияния на живущих в них людей и зверей. Тем не менее земли, что в данный момент так внезапно появлялись, были слишком уж обширными и необъятными, в разы и разы превосходя размеры прошлых великих руин. Циньму нашел ближайшую к ним гору и вычислил, что та сейчас находилась от них на расстоянии в 40 раз дальше, чем в прошлом. Все это говорило только об одном: великие руины стали как минимум в 40 раз больше, а значит их суммарная площадь, вероятно, возросла в 1600 раз. Верховные небеса императора, которые ранее простирались с севера великих руин на юг, теперь выглядели как сооруженная стена и больше не казались столь же шокирующими. Конечно, находясь в центре великих руин, они выглядели достаточно масштабно и удивительно, но это не шло ни в какое сравнение с чувством шока от расширения. Циньму осмотрелся повнимательнее и понял, что проложенная имперским наставником дорога теперь была разделена на множество удаленных друг от друга частей. Но больше всего удивляло даже не это, а то, что новые горы объяли разноцветные туманы, некоторые загадочные места сияли множеством цветов, а также можно было разглядеть древние города и руины, как и ветхие статуи гигантов, которые, казалось, соединяли своими телами небеса и землю. Кажется, происходящие изменения просто раскрывают ранее запечатанную землю, пробормотал истинный бог Пан Юй. Почетный бог Сан Е спросил, неужели великие руины прошлого выглядели именно так? Более старый Пан Юй ответил, нет, даже во времена эпохи императора-основателя великие руины не сильно отличались от сегодняшних. По своей сути они были очень похожи. Когда райские небеса императора-основателя упали с небес и приземлились здесь, в великих руинах появились многочисленные руины райских небес. Тогда эпоха императора-основателя еще не считалась законченной, и здесь по-прежнему были боги. Бабушка Сы спросила, в таком случае, что насчет эпохи высшего императора, как великие руины выглядели тогда? Пан Юй горько улыбнулся, отвечая, откуда мне знать о делах эпохи высшего императора? Прикинув в уме, бабушка Сы предположила, появившиеся земли должны быть первобытным царством матери земли, которые подавляли великие руины. Исполнив только что свое божественное искусство магнетизма, я вошла в контакт с запечатанным первобытным царством и раскрыла его. Однако мне действительно интересно, почему оно было подавлено под великими руинами. Все вновь повернулись к Пан Юю в ожидании от него ответа, но тот лишь уставился на них широко распахнутыми глазищами. Его глаза изначально не были маленькими, но сейчас казались поистине большими, настолько он их пучил. Видя такое поведение, он даже и не знал, как поступить, разрываясь между смехом и слезами, но все же ответил, «Откуда мне знать о таком? Не смотрите на меня, я не узнаю, даже если вы будете смотреть на меня до скончания времен. Святой Дровосек более сведущ, лучше его спросите». Святой Дровосек сейчас занимается продвижением реформы имперского наставника в Вечном мире. Если мы поспешим туда, то на путешествие уйдет в 40 раз больше времени, чем обычно. Циньму продолжал смотреть на гору вдалеке, понимая, что та все еще удалялась. Совсем скоро будет в 50 раз дольше. Первобытное царство Матери Земли – это место, где родилась Мать Земли. Ответа не последовало. Внезапно послышался звук волны, перед ними появилась огромная трещина, вокруг которой плескалась лазурная вода. Трещина резко расширилась в стороны. Появлялось все больше и больше воды, быстро сформировавшей собой 100-километровое озеро. Однако озеро продолжало расширяться, вскоре становясь настоящим морем. Море было настолько обширным, что ему не было видно конца и края даже за горизонтом. Циньму ощутил сильную дрожь в сердце и поспешно прошел через туннель верховных небес императора, оказываясь в восточных великих руинах. Сердце Сюйшинхуа тоже словно кто-то сжал в тиски, и он повел небесного преподобного Юя за собой. Остальные последовали следом. Циньму смотрел на гористую до самого горизонта восточную сторону. Он поднимался по верховным небесам императора и чем выше оказывался, тем дальше видел. Совсем скоро он смог разглядеть многотысячекилометровый океан. «Это восточное море эпохи императора-основателя», — выкрикнул Пан Юй. «Оно же исчезло, так почему сейчас вернулось?» Лазурное восточное море бушевало вздымающимися волнами. Столько воды появилось, словно из ниоткуда, и создал океан в десятки тысяч километров в длину. Изначально здесь располагался не слишком большой бассейн, к северу от которого располагалась гора Сумеру монастыря Великого Громового Удара, а к западу горный хребет, разрушенный богом. На юге же находились секретные водяные проходы, через которые текла река вздымающаяся. Однако направление, где должна была располагаться гора Сумеру, сейчас утопало в облаках и тумане. Едва была видна только колонна, протягивающаяся до самого неба, но пик было невозможно разглядеть. Циньму посмотрел в сторону горного хребта, разрушенного богом, и не обнаружил столь знакомую плотную гряду горных вершин. Что же до реки вздымающейся, он больше не мог ее узнать. Сейчас он видел перед собой огромную, тысячекилометровую в ширину и еще более непостижимую в длину реку, чьи воды величественно и неостановимо текли на восток. Владыка взращивания драконов заполучил слишком много преимуществ, бормотал Циньму, я не должен был нарекать его королем драконов реки вздымающейся, ведь сейчас мы связаны пактом графа земли, из-за которого мне никак не взять своих слов назад. Он снял ивовый лист с межбровья и, отправив внутрь земли слова Цинь свое сознание, спросил, небесный герцог, граф земли, вы заметили изменения в великих руинах? Небесный герцог и граф земли взглянули через его третий глаз и содрогнулись. Парочка древних, как сам мир существ, переглянулась с тяжелыми выражениями лиц. Великий владыка солнца тоже взглянул и выкрикнул. Незапамятный Юаньду, место рождения матери земли. Цинь Му полюбопытствовал, разве это не первобытное царство Матери Земли? Почему великий владыка Солнца называет это место незапамятным Юаньду? Первобытное царство Матери Земли, название, которое было дано после основания райских небес, но изначально это место называлось Юаньду и являлось землями Матери Земли. После того, как райские небеса были основаны, их возвели в небе над незапамятным Юаньду, не замолкая говорил владыка Солнца. Боги собрали в Юаньду божественный металл для создания райских небес, тем самым раздосадовав Мать Земли. Забрав у нее множество сокровищ, они, по сути, захватили судьбу и удачу Юаньду. Впоследствии, когда райские небеса решили создать 36 райских дворцов и 72 тронных зала, они взяли еще больше божественного металла, тем самым еще сильнее раздосадовав Мать Земли. В итоге она изменила имя на первобытное царство Матери Земли и заявила, что это ее территория. Позже, когда небесный преподобный Юнь из 9 небесных преподобных восстал, он поострил райские небеса небес Хань именно здесь. В те времена я атаковал райские небеса небес Хань и был убит выстрелом в спину. Клон небесного герцога вмешался. Ты управлял богами всех звезд и никакой секрет райских небес дракона Ханя не мог не пройти через твои уши. Кто еще должен был умереть, как не ты? Великий владыка солнца закивал, словно цыпленок, клюющий зерно, и не посмел продолжить. Цинь Му спросил, небесный герцог должен знать множество секретов о первобытном царстве Матери Земли, верно? Клон небесного герцога посмотрел на лавового графа Земли, на что тот обронил. Друг Да, это следует сказать тебе. Знаю парочку, вновь взял слово клон небесного герцога. Райские небеса небес Хань были воздвигнуты в первобытном царстве Матери Земли, собственно, так же как райские небеса багрового света впоследствии. Багровый император, ты ведь помнишь об этом, верно? Сознание багрового императора заговорило. Верно, но в то время первобытное царство Матери Земли не было таким же громадным, как изначально. Я слышал, что причиной этому было то, что райские небеса небес Хань были сметены и часть первобытного царства Матери Земли была попросту уничтожена богами. То, что я видел в то время, были великими руинами моего времени, но великие руины дракона Ханя были громадными до крайности. Они были даже больше, чем сейчас. После твоей смерти Светлый Император унаследовал заложенный тобой фундамент и продолжил творить судьбу эпохи Багрового Света, в итоге тоже придя к власти в первобытном царстве, продолжил клон Небесного Герцога. А когда райские небеса Светлого Императора были тоже сметены, а выжившие нашли приют в парящем мире Багрового Света, первобытное царство опять уменьшилось в размерах. Эпоха высшего императора была воздвигнута на великих руинах багрового света, пока и она не подошла к своему концу. Первобытное царство вновь уменьшилось и стало великими руинами высшего императора, а сегодня стало великими руинами императора-основателя. Можно сказать, что на землях первобытного царства были построены 4 эпохи. Цинь Му остолбенел. Райские небеса всех 4 эпох были воздвигнуты здесь. Каким местом было первобытное царство Матери Земли, чтобы иметь такую благополучную судьбу? Небесный герцог не рассказал о самом важном, упомянув лишь о незначительном. Ты все еще не рассказал, почему некогда незапамятный Юаньду стал текущими великими руинами. Также ты не сказал, где находится Мать Земли, и даже не намекнул, почему первобытное царство Матери Земли снова появилось. Цинь Му сокрушался. Даже несмотря на кажущуюся многословность небесного герцога, в действительности ты не рассказал больше, чем великий владыка солнца. Белобородый старец гневно дунул на свою бороду и уставился на него, прежде чем выпалить. Он слишком много говорил и именно поэтому так рано помер. Цинь Му холодно продолжил. Мать Земли мертва, если она может умереть, то почему не может небесный герцог? Неважно, скажешь ты это или нет, другие тебя не отпустят. Клон небесного герцога засомневался и вновь посмотрел на лавового графа Земли. Граф Земли с отреченным взглядом открестился. «Я не заядлый подглядывальщик, я не следил все время за происходящим в первобытном царстве Матери Земли. Более того, из Юду я не могу постоянно наблюдать за тем, что происходит там. Только когда души попадают в Юду, я могу чувствовать изменения, происходящие в первобытном царстве». Клон небесного герцога посмотрел на великого владыку солнца, который тут же втянул свою птичью голову в шею со словами «Не смотри на меня, я уже был убит скрытой стрелой, я увяз в слишком большом количестве секретов, поэтому после своей смерти не следил за тем, что происходило с первобытным царством Матери Земли, Клон небесного герцога вздохнул, прежде чем заговорить. «Хорошо, хорошо, я признаю, я самый настоящий подглядывальщик, поэтому в курсе произошедшего в первобытном царстве», выдержав паузу, он продолжил. «В действительности эпоха высшего императора была связана как с матерью Земли, так и с райскими небесами. Она делилась на два лагеря, каждый из которых имел свои райские небеса с различными силами. Но после смерти матери Земли она была закончена. Больше рассказать не могу, остальное выведываю остальных». Цинь Му ощутил бушующие волны в сердце и поспешно спросил. «Северный и южный высший император. Эпоха высшего императора делилась на север и юг, но кого какая сила поддерживала? Также ты сказал, что мать Земли мертва, но кто убил ее?» Небесный герцог молчал. Цинь Му продолжал засыпать небесного герцога вопросами и в итоге тот не выдержал, раздраженно выпалив. «Я уже рассказал тебе столько всего, так почему ты мне до сих пор досаждаешь? Я тоже не знаю, как умерла мать Земли и могу только догадываться. Знаешь, в мире существует много существ, которые могут заблокировать мой взор. Например, я не могу видеть Юду, а также мир небесный и нерайские небеса. А под конец эпохи высшего императора я даже перестал видеть великие руины. Причина, по которой я скрываюсь в твоем глазе, заключается в том, что я хочу увидеть, что произошло за эти годы», договорив до сюда, его голос стал опустошенным. «Я могу видеть другие миры, но вещи, которые я не вижу, постоянно накапливаются. Я почти стал небесами, которые люди проклинают каждый день за слепоту». Лавовый граф Земли посмотрел на Цинь Му и обратился. «Возрождение первобытного царства Матери Земли может быть связано с оставшимся сознанием Матери Земли, поэтому будь осторожен». Цинь Му озадаченно спросил. «Почему я должен быть осторожен?» Лавовый граф Земли продолжил. «Ты съел исконных дух многих богов в проходе нефритового замка и среди них был ее ребенок из эпохи дракона Ханя. На тебе лежит вина за это, я тоже записал твой грех, однако из соображений морали все же предупредил тебя». Глава 772. Сопок тысяч лет, поксожих на песню. «Граф Земли, ты все-таки знаешь, что такое мораль?» На самом деле Цинь Му был крайне возмущен, но он не осмеливался в этом признаться. В битве Юду граф Земли воспользовался юношей, чтобы избавиться от сил райских небес, расположившихся в его мире. Из-за того, что родители последнего жили в Юду, и граф Земли хорошо о них заботился, у него не было другого выбора, кроме как послушаться. И все же, кроме вины перед райскими небесами, ему, к тому же, вскоре придется ответить и перед матерью Земли. В битве у прохода нефритового замка Юду, погибший Янь Цзюси, судя по всему, был сыном матери Земли. Во время схватки тот упоминал о своей родословной и твердил, что был сыном самой матери Земли. Более того, божественное искусство, которым тот пользовался, было божественным искусством магнетизма. Несмотря на то, что это божественное искусство не было таким изысканным, как у бабушки Сы, оно все равно было удивительным. Столкнувшись с ним, у Цинь Му не осталось выбора, кроме как воспользоваться небесным огнем великого Дао. В конце концов, Цинь Фэнцин сожрал Янь Цзюси. Тем не менее, так как мать Земля была мертва, ему не было о чем беспокоиться. «Мой брат сожрал бесчисленное количество исконных духов, кто знает, сколько обид это вызовет», — думал про себя Цинь Му. Бабушка Сыя исполнила божественное искусство магнетизма, что привело к возвращению первобытного царства. В таком случае, действительно ли мертва мать Земли? С чего бы божественное искусство магнетизма активировало все эти изменения? Великие руины напоминали свернутый веер, и теперь этот веер открылся. Свернутый веер был великими руинами, в то время как развернутый стал первобытным царством Матери Земли. Почему первобытное царство Матери Земли было свернуто, и почему оно открылось именно сейчас? Кто был способен свернуть такой огромный мир, превратив его в великие руины? Почему после смерти Матери Земли божественные искусства магнетизма исчезли? Возможно, кто-то убил всех практикующих божественные искусства магнетизма. Единственные оставшиеся божественные искусства магнетизма хранятся в великих небесных дьявольских рукописях. Более того, их там лишь несколько, и они не формируют какой-то цельной системы. Именно поэтому я не знал о существовании рун магнетизма, продолжал размышлять Цинь Му. Так кто же стер божественные искусства магнетизма с лица Земли? Неужели это дело рук тех же людей, что убили мать Земли? Бабушка Сы только что использовала божественное искусство магнетизма, после чего открылось первобытное царство. Может быть, это метод, использованный матерью Земли, чтобы обрести шанс на воскрешение? Вернув свое сознание обратно, он огляделся. Первобытное царство становилось все шире и шире, вдали уже нельзя было разглядеть вечного мира. Даже Южное море исчезло с поля зрения. Расширение великих руин постепенно замедлялось, удивительные горные вершины вдали окутывали тучи. Если подобное изменение произошло в великих руинах, то вечный мир тоже изменился, спросила бабушка Сы. Все тут же начали беспокоиться. Если вечный мир тоже стал таким обширным, то его города ужасно отдалились друг от друга, и вся власть правителей вечного мира тут же упала до предела. Когда контролировать земли становится тяжело, империя может пасть в любой момент. Изначально империя вечного мира контролировала прерии западных земель и снежные равнины севера, но теперь ее власть была под вопросом. Сердца всех вокруг дрожали от волнения. «Главное сейчас – это безопасность людей», – торжественно проговорил Циньму. Ужасные изменения великих руин превратили их в первобытное царство, где бесчисленные места окутаны разноцветным светом, оставленным божественными искусствами. Если люди случайно туда забредут, это приведет к огромному количеству жертв. «Сейчас великие руины кишат опасностью, мы должны всех предупредить». Все кивнули. Сейчас не было времени волноваться о вечном мире, ведь безопасность людей великих руин была более важной. «Истинный бог Пан Юй, я могу попросить тебя отправить практиков божественных искусств и богов верховных небес императора к каждому уголку великих руин и предупредить здешних жителей», — проговорил юноша. «Все остальные пусть тоже отправятся к каждой стране и проинформируют все города и деревни». «Истинный бог Пан Юй ответил: не волнуйся, я отправлюсь сейчас же». Он собрался отправиться в город богов верховных небес императора, когда из дебри первобытного царства донесся глухой странный рев. Пан Юй остановился и оглянулся. Среди бескрайних гор был едва заметен гигантский зверь, обнаживший свою огромную зеленую спину. Все вокруг ошарашенно замерли, а Сан Е спросил: «Что это? Его тело такое огромное». Сердце Циньму дрогнуло, он вздохнул. «Полубог». Никто не понимал, о чем он говорит, спрашивая: «Что еще за полубог?» «Это поддельный бог», Циньму уверенно ответил. «Полубоги крайне опасны, они являются детьми древних богов и обладают старинными родословными, мы должны быть предельно осторожны, вам тоже нужно быть начеку». «Боюсь, что, когда печать великих руин активировалась, и они превратились в первобытное царство, пробудилось огромное количество полубогов». Сан Е недоумевал. «Кто такие древние боги?» Циньму продолжил объяснять. «Это священные боги, рожденные природой, вроде небесного герцога, графа земли и матери земли. Полубоги – это их потомки, вроде Целиня, которые есть полубогом. С возрастом они становятся сильнее. Они полагаются на силу своей родословной, но могут и совершенствоваться, как мы. Более того, совершенствуясь, они становятся даже сильнее, так что нужно быть осторожными». Истинный бог Пан Юй громко воскликнул: «Солдаты верховных небес императора, за мной!» Он позвал всех в дорогу, и Сюй Шинхуа проговорил: «Мне нужно отправиться обратно в западные земли, проверить, безопасно ли там». Кивнув, Циньму ответил: «Скорее всего, путешествие в западные земли займет у тебя 1-2 года, тебе нужно быть крайне осторожным. Не волнуйся, если я не погиб от твоей руки, то и полубог меня не убьет», — поспешил прочь Сюй Шинхуа. Бабушка Сы повела нескольких учеников Небесной Святой Академии собирать вещи. «Муэр, мы с учениками отправимся предупредить жителей деревень западных великих руин, береги себя». Циньму улыбнулся. «Бабушка, не волнуйся, ты пойдешь на запад, а я отправлюсь на восток. Кстати, не пытайся связаться с вечным миром с помощью своего исконного духа. В первобытном мире много полей боя и опасностей. К тому же здесь появились полубоги, поэтому он может пострадать». «Негодяй, учить меня вздумал», — бабушка Сы отправилась в дорогу, улыбчиво ответив: «Все-таки это я тебя воспитала, разве есть уловка, которую ты узнал не от меня?» Циньму провожал их взглядом, думая: «Мне стоит отправиться в мир Корриды и найти небесного наставника боевых искусств. Нужно заручиться поддержкой его учеников, так мне удастся быстрее предупредить жителей великих руин». Он развернулся в другую сторону и начал спускаться с верховных небес императора вместе с небесным преподобным Юем, двигаясь в сторону маленькой горной деревни. «Интересно, мир Корриды вылетел наружу?» — Когда великие руины начали превращаться, миры внутри разрушенной скалы начали вылетать наружу под воздействием силы божественного искусства магнетизма и разрушенной печати первобытного царства. Мир Карриды тоже был создан из райского дворца Карриды. Небесный наставник боевых искусств спрятал его в великих руинах, поэтому тот тоже мог попасть под влияние превращения. Старший брат Му, помедленнее, небесный преподобный Юй тяжело пыхтел, пытаясь успеть за ним. Жизненная ци Циньму забурлила, и он использовал свою магическую силу, чтобы поднять небесного преподобного Юя, прежде чем ускориться. Сейчас его совершенствование было невероятно плотным, ему не требовалось тратить много сил, таская небесного преподобного Юя. Циньму бежал всю дорогу, ему казалось, что он оказался в совершенно незнакомом древнем лесу. Вокруг возвышались огромные горы, и даже деревья в этом месте были невероятно высокими. Они были значительно массивнее, чем деревья великих руин. В первобытном царстве крылось множество неразгаданных тайн, оно было совершенно незнакомым для него миром. Тем не менее, несмотря на все опасности, он был вынужден пробиваться вперед. Великие руины были местом, где он вырос, а их жители были его семьей. Циньму не знал, сколько он уже пробежал, когда внезапно приостановился, уставившись на гору впереди. Над ее поверхностью медленно поднимались клочки разноцветного света, и посмотрев на них божественными глазами нефритовых небес, он обнаружил, что это были следы чрезвычайно опасного божественного искусства. Нужно идти в обход. Немедленно приняв решение, он обошел подножие горы по кругу. Оказавшись на его противоположной стороне, он ошарашенно застыл, увидев впереди бескрайнее поле битвы. Бесчисленные лучи разноцветного света сияли над всей его площадью. Они скрывались среди обрушенных стен и поваленных заборов, выглядя внушительно, пестро и очаровательно. Юноша собрался с мыслями и подлетел в небо. Пролетев более десятка километров, он посмотрел вниз, обнаруживая, что древнее поле битвы было невероятно длинным. Тем не менее, оно не было таким широким, как ему показалось поначалу, имея лишь 1000 километров от края до края. Может перелететь над ним? Циньму осмотрел небо над полем битвы, и то оказалось очень чистым. Но за миг до того, как он двинулся вперед, над его головой пролетела золотая птица. Преодолев 10 километров, та внезапно рассыпалась на несколько кусков, которые тут же начали падать вниз. В полете эти несколько кусков продолжали разделяться, превращаясь в мелкие кубики. Постепенно, кубики становились все меньше и меньше, и к моменту, когда они достигали земли, их размер был слишком мал, чтобы увидеть их невооруженным взглядом. Ошарашенный, Циньму поспешно открыл третий глаз в своем межбровье. Рассматривая небо над полем боя тремя божественными глазами, он наконец смог заметить в нем черные линии. Протягиваясь во все стороны, те выглядели как едва заметные паутины, формируя собой запутанную сеть. Трещины в пространстве. Циньму ошарашенно замер. Летя в небе, было очень сложно заметить эти трещины, не имеющие толщины. Если бы он двинулся вперед, то закончил бы так же, как золотая птица. Преодоление 1000 километров займет немного времени, но идти в обход будет очень долго. Спустившись на землю, он обратился к небесному преподобному Юю. «Иди за мной, и никуда не отходи». Тот тоже понимал опасность впереди, поэтому энергично закивал головой. Парочка углублялась в дебри древнего поля битвы, где наткнулись на блуждающие огоньки, летающие над белыми костями. Циньму избегал их и разноцветного света, используя свою ци и пилюлю меча, чтобы проверять окрестности на наличие опасности. Дорога шла спокойно, но преодолев 100 километров, они заметили перед собой полуразрушенный город. У передней части города до их ушей донесся едва различимый звук цитры, играющий за стенами. Ее песня, казалось, рыдала будто молодая девушка, оплакивающая свое печальное прошлое. По спине Циньму побежали мурашки. На этом древнем поле битвы были лишь белые скелеты, откуда здесь могли взяться звуки цитры. Перед городскими воротами лежало несколько сломанных табличек. Трещины на их поверхности были свежими, поэтому Циньму приказал небесному преподобному Юю вести себя как можно тише, после чего осторожно вытер с таблички мусор, обнаруживая, что та описывала ход битвы. Мастер зала Феникса из 72 залов высшего императора, Ци Сиюй, убила здесь красное божество Янь Цанчжуна из чужеземных райских небес. Рядом с этой табличкой была еще одна, на которой была описана другая битва. Цинь Му прочитал, что наследный принц схватил Цисию и та сдалась. Затем он назначил ее красным божеством южных небес и возвел эту табличку, чтобы постить свои заслуги. Это цитра. Цинь Му был слегка ошеломлен и закричал, неужели это цитра красного божества Цисию? Не странно, что она кажется такой знакомой. Разве она не ведет погоню за Буддой Сакрой? Тот что, тоже в великих руинах? В этот момент он услышал женский голос. Мастер зала Феникса Цисию. Юноша ошарашенно застыл. Этот голос какой-то знакомый. Внезапно звуки цитры оборвались, а в небо поднялся разноцветный солнечный свет. Завораживающий фениксовый корабль подлетел в воздух, окутанный бесчисленными лучами. Два фениксовых крыла по его бокам энергично двигались, поднимая сильные порывы ветра и облака пыли. «Мастер зала Феникса, не уходи! Бай Цуэр из города сотен процветаний пришла к тебе!» Раздался другой голос. Разум Цинь Му вскипел. Он ошарашенно уставился вперед. Между тем фениксовый корабль начал пробиваться сквозь воздух, в то время как вслед за ним бросилась девушка с мечом в руке. Промчавшись мимо трещин в пространстве, она задрожала всем телом и превратилась в белого дракона, начиная погоню за кораблем. Бай Цуэр из города ста процветаний, смотря вслед белому дракону, пробормотал Цинь Му. Она все еще жива, она жива, она тоже пришла в великие руины. Юноша не мог не вспомнить ту ночь 40 тысяч лет назад, когда он, Целинь, Сундук и Пань Гунцо вели выживших людей города ста процветаний на юг. Тогда Бай Цуэр была довольно слабой, но ее дух был непоколебим. Именно она возглавила последних людей высшего императора, чтобы найти для них путь к выживанию. Когда утром взошло солнце, Цинь Му и остальные превратились в черный песок и исчезли вместе с тьмой, оставив девушку защищать беспомощных смертных наедине. Как она прожила те 40 тысяч лет? С долгом любви тяжело жить, так для чего становиться монахом? Из города донесся еще один скорбный голос. Время похоже на песню, путь бесконечен, а любовь живет вечно. Глава 773. Магнитные пять пальцев горы. Цинь Му услышал голос и удивленно выкрикнул. Будда Сакра, Ли Южань. Причитающий голос внезапно замолчал. Спустя мгновение послышался настороженный вопрос. Кто это? Я, Цинь Му. Взволнованно выпалил Цинь Му. Тот Цинь Му, который сделал тебя козлом отпущения после устроенной в царству Будды резни. Спустя мгновение из полуразрушенного города вышел Сакра, выглядящий как молодой монокс. Шагая по совершенно обветшалым развалинам, он все еще ходил босиком и не был запятнан пылью. Нельзя было не признать, что по миру было разбросано множество красивых мужчин, но немногие из них могли превзойти его в этом. Монах выглядел идеально, а позади его головы парило множество колец света, придавая ему достоинство и торжественности. Так это мирянин Цинь, Сакра облегченно вздохнул, прежде чем с улыбкой продолжить. Что ты здесь делаешь? Неужели изменения в великих руинах в виде внезапного развертывания многомерного пространства твоих рук дело? Цинь Му покачал головой со словами. Нет, не моих, а бабули Сы из моей деревни. Она исполнила божественное искусство магнетизма и потревожила разрушенную печать матери земли. В результате первобытное царство прошлого вновь появилось. Бабуля Сы из твоей деревни? Удивился Сакра. Столь выдающий человек, я обязательно должен встретиться с ней. Цинь Му моргнул и искренне улыбнулся. Как Будда оказался здесь? Только что я видел корабль красного божества Цисиюи, а также слышал, как из города доносилась мелодия ее цитры. Цисиюи, кажется, упоминала славу эпохи высшего императора. Сакра со смехом продолжил. Ее спугнула девушка из семьи Бай, которая происходит из старых райских небес высшего императора. Я однажды встречался с ней во времена эпохи императора-основателя. Поскольку красное божество некогда тоже было поданным верховного императора, а сейчас подчинилось чужеземным райским небесам, она не смеет встречаться со старым другом. Цинь Му похвалил. Цисию гналась за Буддой все это время, не отставая от тебя от 20 небес царства Будды до руин 33 небес императора-основателя. Я думал, что Будда пройдет через великую пытку и позор, поэтому даже представить не мог, что ты будешь полностью в порядке и полным сил. Я действительно поражен. Сакра ответил. Во времена эпохи императора-основателя та девушка из семьи Бай однажды пришла искать юношу с фамилией Цинь, который был искусен в навыках меча, однако осталась ни с чем, ведь император-основатель не смог помочь ей найти его. Цинь Му парировал. Неужели мы сплетем наши шеи, как влюбленные утки? Неужели мы вместе взлетим и воспарим? Будда вернулся к нормальной жизни в эти дни. Могу я вновь называть тебя Ли Южань? Небесный преподобный Юй совершенно потерялся в происходящем, даже частично понять не мог. Несмотря кажущиеся хорошие отношения между ними, при виде друг друга они стали как покрасневшие от гнева враги. Они на ровном месте бередили раны друг друга, не упуская ни единой возможности, и в то время чувствовали крайнее удовольствие и сердечные муки. В конце концов они все же перестали друг друга поддевать и, от всей души рассмеявшись, помирились. Казалось, что они встретились в первый раз. «Будда, возложенная на тебя вина не слишком тяжела?» – озабоченно спросил Циньму. «Я должен нести ее», – ответил Сакра. «К счастью, за мной погналась красное божество, поэтому у меня была некоторая свобода действий, однако я слышал, что райские небеса планируют отправить за мной другого эксперта. Они хотят меня схватить любой ценой, и я их понимаю, ведь от меня они хотят получить технику императорского трона старого Будды. Вина, возложенная на меня старым Буддой, хороша и уютна, мог и не спрашивать. А что твоя? Моя в несколько раз возросла», — ответил Циньму. Оба невольно пожалели друг друга, ведь они были словно братца, угодившие в одну и ту же жизненную ситуацию. «Красное божество все это время гналось за мной, но, к счастью, ее спугнула девушка из семьи Бай. В противном случае, если бы я был схвачен ею, совершенствование в течение половины моей жизни было бы напрасно». Сокров взглянул на небесного преподобного Юя и полюбопытствовал. «Кто сей благодетель?» «Лань Юйтянь», — представил Циньму, — «еще одно тело тирана. Он крайне умен и ничем не уступает мне. Мне поручили позаботиться о нем и обучить совершенствованию, и надо заметить, он обучается всему поистине молниеносно, а его совершенствование возрастает с божественной стремительностью. Будда, я планировал посетить и спасти людей в великих руинах, но чисто случайно встретил тебя. Не хочешь отправиться со мной? Ты также сможешь обучить Лань Юйтяня некоторым базовым рунам буддизма?» Сокра сомневающимся тоном спросил. «Я знаю кого-то из тех, кого ты хочешь посетить». Циньму покачал головой. «Нет, они всего лишь обычные деревенские жители великих руин». Сокра расслабился и согласился. «Это работа буддизма — спасать тех, кто оказался в затруднительном положении. Я пойду с тобой». Циньму тоже облегченно вздохнул. Составив друг другу компанию, трое продолжили путешествие вместе. По пути Сокра учил небесного преподобного Юя базовым рунам буддизма, и спустя совсем короткое время удивленно цокнул языком. «Благодетель Цинь, сей благодетель Лань действительно тело тирана, скорость, с которой он обучается базовым рунам буддизма, в разы превосходит твою». Циньму вновь помрачнел. Чем больше Сокра смотрел на небесного преподобного Юя, тем больше тот ему нравился. Если бы старый Будда оказался здесь, то определенно передал бы ему свою технику императорского трона. «Почему ты позволяешь ему учить только основы?» «Старый Будда передал мне свою технику императорского трона, поэтому я могу просто научить его ей». Циньму поспешно предостерег. «Не можешь. Поступив так, ты все равно что растопчешь хороший саженец. Ты не только не должен учить его каким-либо техникам, но и божественным искусствам. Божественные сокровища, райские дворцы, ты не должен учить ничему. Учи только причинам». Сокра не понимал его, но решил следовать указаниям и обучил парня рунам буддизма. Руны буддизма назвались санскритом и, по сути, являлись языком, который основал Будда Брахма. Каждое слово во время произношения таило в себе шарм да и казалось похожим на древние божественные писания. Лань Юйтянь играючи всему обучался и даже выводил из чего-то одного множество нового. Сокра не приставал удивленно цокать языком, но от него не ускользнул тот факт, что даже несмотря на божественную скорость обучения парня, тот казался глуповатым. Кажется, в его душе чего-то не хватает. Сокра тоже был сведущим человеком и вскоре разузнал о сути проблемы Лань Юйтяня. Его душа немного нестабильна, ее часть развеяна где-то снаружи. Они покинули древнее поле брани, как вдруг земля яростно задрожала и раскололась. Из появившейся трещины выдавливалась статуя божественного зверя. Пока она поднималась из-под земли, ключом забила источник. Со временем воды становилось только больше и вскоре ее стало столько, что перед ними образовалась настоящая река. Между тем статуя божественного зверя наполовину оказалась под водой. Полубог, водный цилинь. Остановился Циньму и заметил, что со статуей происходят быстрые метаморфозы. Каменная текстура быстро заменялась живой из крови и плоти. Вскоре зверь потряс своей мордой и, взмахнув гривой, ступил на воду, взмыв в небо. Огромная река, словно приклеенная, следовала за ним, отчего казалось, что он ступал по ее водной глади. Водный цилинь стоял на реке посреди воздуха, как вдруг по его телу распространялись ряби, а уже в следующий миг он превратился в полубога с головой цилиня и телом человека, в то время как его грива приняла форму голубых одежд, а от его ауры повеяло дикостью. «Мать земли призывает меня, я должен поспешить», дрогнув своими пушистыми ушами, цилинь только собирался умчаться прочь, как вдруг увидел Циньму и остальных уголком своих глаз и с улыбкой проговорил: «Пролежав в спячке так долго, я забыл, когда в последний раз ел. Если так подумать, я сейчас действительно голоден. Даже если эти три человека немного маленькие, их будет достаточно, чтобы заполнить мой желудок». Река под его ногами хлынула вперед, помогая ему спускаться с неба в сторону Циньму и остальных. Будучи водным цилинем, для него управление водными потоками было столь же естественно, как дышать, однако исходя из того, что он смог принять форму полубога-получеловека, среди полубогов он также являлся практиком божественных искусств. Поток яростно вздымался, демонстрируя огромную силу. С точки зрения божественных искусств воды, достижения этого полубога были близки к таковым у слепого в прошлом. Циньму взглянул на Сокру, который совершенно не обращал никакого внимания на этого полубога и обучал небесного преподобного Юя. Ощутив беспомощность, он протянул палец, заставляя свою пилюлю меча воспарить, встречая огромную реку. Пилюля меча столкнулась с рекой и, резко разразившись светом меча, разрезала туна посередине. В итоге река проскользнула мимо троицы. Это практик божественных искусств», — водный цилинь с улыбкой заговорил. «Приличные способности, жаль только, что лишь такие». Договорив, он заставил разделенную надвое огромную реку скрутиться и окружить его с обоих сторон. В ее журчащих водах таились мечи, которых было трудно заметить невооруженным глазом. Вся вода реки была крайне тяжела, далеко превосходя по весу пилюлю меча Циньму, которую тот выковал из малинового хрома живучести Будды. И раз водный цилинь мог управлять такой тяжестью, его магическая сила должна была в разы превосходить таковую у божественных практиков людей. Циньму скорчил мрачную гримасу и разжал кулак, заставляя пилюлю меча разделиться на бесчисленное множество летающих, вращающихся вокруг него мечей. Отойдя в сторону и нанеся колющий удар, он разрушил водные мечи, которые таились в водах реки. Вот только магическая сила водного целиня разбросала своей вибрацией его жизненную ци. Мощь совершенствования полубога встревожила Циньму.